Глава 26. До Бромвеля оставалось 2 часа езды. Сумерки густели, скрывая то, что оставалось на обочине. Телефон Алина зазвонил. Это была Лиза. «Да», — ответил он. «Я такое нашла», — нервно сказала девушка и затараторила. «Простите, что так долго. Просто я вначале искала по машине, а это долго, а потом проверила телефон, но и там ничего не было. Но я же видела распечатки Брейва, и там заметила, что он оплачивал еще один номер, который зарегистрирован не на него, и вы не поверите, что я нашла». «Выкладывай». «Чак был в ночь убийства в доме Скара, ну или рядом с ним, радиус примерно миля, или тот, за чей телефон он платил». «В какое время?» «С полуночи до 33 минут первого». «А машина есть на камерах?» «Нет, но он мог быть на другой или пройти пешком, обходя камеры». «Мог. Я еду из Рома. Буду через пару часов. Иди и расскажи все Тому». «Хорошо. Побежала», — ответила Лиза и отключилась. Алин вдавил педаль газа. «Что случилось?» — спросила Пеппер, оторвавшись от своего мобильника. «У меня есть догадки, кто сливал информацию прессе». «И кто это?» «Чак». «Да ну», — кинула Ида и усмехнулась. «В ночь убийства Скара он или его пособник был в доме Якоба». «Какого хрена? Ты уверен?» «Да». «Ты думаешь, это он убил его?» Не веря обвинениям Расмуса, уточнила Пеппер. «Я знаю только то, что он или кто-то по его указке там был. И теперь я уверен, что Якоб собирал информацию именно про Чака. Поэтому флешка пропала». «Звони Брейву», — резко сказал Расмус. «Зачем это? Если он узнает, что мы его раскрыли, то может сбежать». «Он наша следующая жертва». Расмус вновь вдавил педаль газа. «Он сливал всю информацию прессе. Он пузырь, который держал рыбу на плаву. Черт!» Пеппер выругалась и тут же стала звонить Чаку. «Черт! Твою мать! Номер отключен!» «Звоню Хасу». «Хас, ты на громкой! Мы знаем, кто следующая жертва!» «Чак!» «Да, он!» — опешила Ида. «У меня Том. Я в курсе». «Я позвонила Брейву, но его номер отключен. Нам 2 часа до Бромвеля». «Отлично. Я отправил патруль к нему. Последний раз сигнал его телефона шел из квартиры». «Хорошо. Наберу, как мы подъедем к городу». Ида убрала телефон и посмотрела на напряженного Расмуса. «Вот же засранец. Я знала, что с ним что-то не так, особенно после допроса Мирнера». «Почему?» «Он принес мне кофе», — хмыкнула она. «И?» «Впервые за все годы, что я работаю в отделе, и стал расспрашивать, как прошел допрос, что тот сказал. Да и до допроса он якобы шел мимо и кинул, мол, первая допросная свободна, та, что со стеклом и комнатой, но конвой повел его в 6-ю. А там нет возможности следить за допросом». «Именно. Я спросила его, в чем дело, но он слил ответ, а мне было не до этого». «Вот черт, я же заметила, что он нервничал, суетился, вел себя подозрительно. Почему не обратила внимания?» — корила себя Ида. «Я нашел и другие следы его деятельности», — выдал Расмус. «Почему раньше не рассказал?» «Это были скорее мои догадки на каких-то косвенных уликах, которые доказательствами сложно назвать. А такое обвинение, да еще и в адрес коллеги, слишком серьезное, чтобы раскидываться словами». Расмус въезжал в город, когда Иде позвонил Тиллинг. Она включила громкую связь. «В квартире его нет. Телефон мы нашли в комнате. Машина стоит на парковке». «А второй номер?» — спросил Расмус. «Тоже отключен. Последний раз сигнал шел поблизости от его дома». «И на кого он зарегистрирован?» — поинтересовалась Пеппер. «Адам Догман. Лет 5 назад проходил по одному делу». «Которое вел Брейв?» «Да, и этот Адам, насколько нам известно, уже много лет живет на улице». «Мы скоро будем», — сказала Ида и отключилась. Расмус припарковался у светлого 3-этажного дома в престижном районе Бромвеля. Клумбы у подъезда были зелеными, с высаженными яркими цветами, а кусты постриженными, с сочными листьями, которых не коснулась жара, стоящая в городе уже как месяц. Они вошли в просторное, сделанное из мрамора лобби. Тиллинг разговаривал с консьержем. Алин и Ида поднялись на 3-й этаж и осмотрели стильно обставленную студию. «Никогда бы не сказала, что тут живет Чак», — Пеппер разглядывала обстановку. «Он умело скрывал эту свою сторону», — хмыкнул Расмус. «Точно. Тут все такое... дорогое». «Да. И вычурное». Пеппи рассмотрела наполнение шкафов и тумб, но, как и коллеги, которые работали в квартире, ничего не нашла, что могло бы подсказать им, где искать. Тиллинг вошел в квартиру. Консьерж видел, как Чак вернулся домой где-то в час дня, а потом буквально через 15 минут вновь ушел. Он был один, выглядел встревоженно и спешил. «Он уехал на такси?» — спросила Ида. «Нет, свернул вправо и пошел по тротуару». «Если он спешил, то почему не поехал на машине?» — рассуждал Аллен. «И он оставил свой телефон дома». «Может, ушел по личным делам?» — сказала Пеппер и изобразила пальцами кавычки. «И не хотел оставлять следов. Может, он понял, что мы все узнали?» «Чак слишком самоуверен», — размышлял Аллен. «Он считает, что умнее и хитрее других. Тем более столько лет проворачивать дела под носом своих коллег», — добавил укоризненно Тиллинг. «Да, у него есть второй телефон, который зарегистрирован на бродягу. Деньги он берет наличкой и, скорее всего, хранит в ячейке. Но ему хочется показного. Не зря он так обставил квартиру». Аллен взял какую-то страшную, изогнутую и явно бесполезную, но очень дорогую вазу и заглянул в черноту горлышка. «А в шкафу дорогущие костюмы, часы, даже запонки. Запонки, мать их!» — сказала Ида, стоя перед открытым шкафом в спальне. «И его обувь. За одни такие ботинки можно месячную зарплату отдать. Видимо, у него целая мусорная куча слива. Прямо канализация». «Ты права, Ида», — тут же сказал Расмус. «Он жил двойной жизнью. Одна для нас, вторая та, которой он хотел жить». Аллен достал телефон и тут же позвонил Тому. «Том, проверь, может, на Адама Догмана зарегистрирована еще квартира или дом?» «Уже проверил. Жилья на нем никакого нет». «А машина? Может, он покупал ее и, к примеру, переоформил в аренду? Аренда авто у нас же нигде не проходит». «Не-а. Сейчас гляну и наберу». «Давай». Аллен посмотрел на Аиду и Хаса. «Если у него были дорогущие костюмы, часы, то я не верю, что, нарядившись в такое, он ездил на своем старом Ниссане». Расмус набрал номер Агнес. «Привет», — радостно ответила она. «Привет. Ты как?» «Хорошо. Что-то случилось, или ты, наконец, едешь домой?» «Чак пропал, и мы думаем, что он может быть нашей следующей жертвой». «Он, конечно, говнюк, но смерти не заслужил», — серьезно сказала Агнес. «Ты смотрела его счета? Тебе случаем не попадалось что-то, связанное с машиной? Может, что-то по обслуживанию?» «Нет, такое не попадалось». «Но подожди!» Аллен услышал, как она, кряхтя, встала и куда-то пошла, открыла ящик. «Так, я кое-что видела. Где это? Черт, где?» «А вот, нашла. Он оплачивал парковку». «Да? Но машина его стоит у дома на улице». «Странно. Может, он очень торопился?» «Сейчас узнаю. А ты позвони Тому, пусть выяснят, где он снимал место». Расмус спустился к консьержу и выяснил, что место на подземном паркинге Чак не арендовал. Когда детектив вернулся в квартиру, позвонил Том. Он нашел машину, которая числилась на Адаме. Черный внедорожник Toyota. А еще узнал номер компании, у которой Брейв арендовал место, и адрес ближайшей от них парковки. Аллен позвонил на горячую линию фирмы. Его соединили с несговорчивым мужчиной, который без официального запроса отказался давать какую-либо информацию. «Я пойду на парковку и попробую поискать его машину там, но, думаю, стоит объявить ее в розыск». На парковке внедорожника не оказалось. Аллен уже шел обратно, но увидел, как Пеппер и Тиллинг быстро идут к машине. «Нашли его машину?» — крикнул Расмус. «Да, на парковке гипермаркета «Строй» в промышленном районе. Едем туда». «Хорошо». Аллен направился к своему автомобилю и поехал за ними. Фонари освещали дорогу, машины толкались в пробках, но он включил сирену и мчал по обочине, раскидывая гравий. Вскоре детектив прибыл в промышленный район, оставалось всего несколько миль до гипермаркета. Свет от огромного одноэтажного здания уже маячил впереди, как и сине-красные огни патрульных машин. «Почему парковка гипермаркета? Там много людей и машин, есть камеры. Если, как и с Жуковичем, убийца сам назначил место, то вряд ли он планировал убить его у всех на виду. Но мы помешали ему закончить с МОМ, и он мог опасаться того же и с Брейвом. Тем более он наверняка рассматривал ситуацию, если Чак приведет подмогу. Значит, он должен был перестраховаться. Аллен огляделся по сторонам и развернул машину. Ему нужно было проверить свою догадку. Нельзя идти на поводу у убийцы. Нужно, наоборот, опередить его, предугадать действия. Он позвонил Пеппер. «Что?» — сходу спросила она. «Я смотрю район. Тут много пустующих складов и производств. Ладно, если что-то заметишь, звони». Расмус медленно поехал по улицам, осматривая местность. Если убийца сказал оставить машину на парковке и прийти пешком, то это должно быть не так далеко от территории гипермаркета и так, чтобы было видно, когда Чак будет приближаться к месту встречи. Аллен выехал на крайнюю улицу, после которой шел пустырь, за которым находился магазин. Несколько зданий точно использовались, и он проехал дальше, пока не добрался до поворота на узкую улочку, ведущую к явно заброшенному строению. Детектив остановился и вышел из машины, рассматривая прилегающие забытые здания с выбитыми стеклами. Он понимал, что тут отличный обзор на пустырь, при том, что наблюдатель скрыт темнотой пустующих помещений, плюс тупиковая дорога, ведущая к очередной заброшке. Аллен достал пистолет, фонарик и тихо пошел вперед. От стен рикошетил звук его шагов, в груди отбивало тревожный ритм сердца, а единственная выжившая лампа у входа в дальнее строение слабо освещала узкое крыльцо. Когда он к нему подойдет, то будет как на ладони. А вокруг окна, и в любом из них его может караулить смерть. Но его работа всегда была связана с риском, и он никогда не боялся сделать шаг вперед. Но не в этот раз. Он словно только сейчас осознал, что там, на другой стороне жизни, его ждет отец, Агнес и его будущий ребенок, и они нуждаются в нем, как и та, в ком нуждается он сам. Аллен сглотнул, до тупика оставалось метров 200, а впереди было нагромождение мусорных баков. Он сделал шаг в сторону, почти прижимаясь к стене, и аккуратно подошел к ним. Телефон завибрировал, разрывая тишину. Расмус нервно достал его из кармана. «Чака в машине нет, в магазине тоже», — сказала Ида. «Ты где?» «Осматриваюсь», — шепотом ответил Аллен. «Я на крайней к пустырю улице». «Поняла, скоро буду». Расмус отключил звук и вибрацию, огляделся, стараясь услышать любой шорох, уловить любое движение. Но было так угнетающе тихо и мрачно, что все его тело напряглось еще сильнее. Он поднял взгляд, заглядывая в темные окна здания напротив, словно чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Но он никого не видел, хотя волосы на руках встали дыбом. Детектив обогнул баки и аккуратно прошел к крыльцу. Замка на двери не было, а лампочка была явно новой. Он замер, и в этот раз ему показалось, что он что-то услышал. Аллен открыл дверь и заглянул в темное, пропахшее пылью помещение. Включил фонарик и направил тонкий луч света внутрь. Никого. Вошел и осмотрелся. На полу валялся мусор, бутылки и окурки, у правого угла примостился металлический бак, а на потолке черные рисунки копоти. По стене напротив ползла трещина, а под разбитым окном валялись листья, заброшенные сюда ветром. Расмус увидел лестницу наверх и направился к ней. Поднялся на второй этаж, осмотрел пустующие комнаты, добрался до третьего этажа, но и там ничего не выдавало, что тут кто-то был. Аллен выдохнул и опустил оружие. Он подошел к оконному проему и выглянул во внутренний двор, который был замкнут еще одним зданием буквой «П». Было темно, ни фонарей, ни каких-то признаков жизни, но в следующее мгновение в окне первого этажа того здания мелькнул свет и тут же исчез. Расмус рванул к лестнице и помчался вниз, нашел дверь во двор и распахнул ее, выставив вперед пистолет и фонарик. Он быстро преодолел открытое пространство и подобрался к оконному проему. Заглянул внутрь, но было слишком темно. Он дошел до двери, руки затекли, во рту было сухо, а бешеное сердцебиение не позволяло дышать. Аллен прижался к стене и потянулся к дверной ручке. Рванул дверь на себя и ворвался в помещение. Осмотрелся. Никого не было. Но где-то в левом крыле он услышал странный хрип. Детектив тут же направился туда, дошел до угла и заглянул в длинный коридор, по одной стене которого шли окна, а по другой были входы в помещения, лишенные дверей. Расмус выдохнул и осторожно двинулся вперед. В первой комнате было пусто, только сваленные в бесформенную гору доски и остатки мебели. Он пошел дальше и заглянул в следующий проем. Луч фонаря осветил лежащую на грязном полу фигуру, руки были сцеплены за спиной хомутом, а под головой растекалась черная вязкая жижа. Ален тут же подбежал к нему и осветил лицо Чака, залитое кровью, которая, как убежавший кофе, растеклась от большой раны на голове. Расмус пощупал пульс, а Чак издал глухой хрип, словно выдыхал последний глоток воздуха. В мыслях зазвучали слова Элаи, что главная цель полиции — защищать и спасать других. Ален быстро достал телефон и позвонил в службу спасения и следом Пеппер. Когда он положил трубку, то услышал, как кто-то открыл дверь и побежал по улице за окном. «Держись, только держись!» — сказал Ален и подполз к окну, наставив пистолет в черноту ночи. На улице за зданием было темно. Луч его фонаря не дотягивался до того, кто уже размеренно удалялся от них. Ален вскочил и помчался обратно, нашел дверь, распахнул ее и выбежал на улицу. «Стоять! Полиция!» — крикнул он в захватившую все пространство мглу. «Я буду стрелять!» Но человек перешел на бег. Медлить было нельзя. Ален, опустив пистолет и фонарь, который теперь освещал только серый асфальт, кинулся за ним. Он видел только очертания предметов и больше ничего. Глаза пытались привыкнуть к темноте, а он выхватывал звуки, рикошетившие от стен, и бежал вперед. Но в какой-то момент ему показалось, что шаги остановились, и теперь он слышал только свое судорожное дыхание и неугомонное сердцебиение. В висках пульсировало. Все тело покрылось потом от повисшей духоты. Расмус насторожился и, заметив большие мусорные баки, притормозил у них. Он направил фонарь и пистолет на улицу, но свет никого не поймал. «Выходи!» — крикнул тяжело дыша Ален. «Тебе от меня не уйти! Не в этот раз!» Детектив огляделся и заметил, что за ним и впереди были двери в здание, вдоль которого он бежал, и также в здание напротив. «Я обыщу каждый дюйм, но найду тебя, ублюдок!» — вновь крикнул Ален, и в этот момент дверь впереди распахнулась. Расмус выставил пистолет и медленно стал приближаться, укрываясь за баками. «Медленно выходи, руки за голову!» — крикнул он и увидел высокий силуэт, который показался из-за двери впереди. И в этот момент он услышал, как другая дверь, что была за его спиной, скрипнула. Ален не успел среагировать, и только вспышка пронзительной боли охватила его тело и сознание, а за ней пришла и чернота.